Кир Булычев. Великий гусляр. Часть вторая. Пришельцы в гусляре. Космический десант. Было это в августе, в субботу, в жаркий ветреный день. Николай Ложкин, пенсионер, уговорил своих соседей, профессора Минца Льва Христофоровича и Корнелия Удалова, провести этот день на озере Копенгаген, отдохнуть от городской суеты, от семьи и работы. Озеро Копенгаген лежит в 20 километрах от города. Туда надо добираться автобусом, потом пешком по тропинке через смешанный лес. Название озера объясняется просто. Когда-то там стояла усадьба помещика Гуля, Гулькина, большого англомана, который полагал, что Копенгаген – английский адмирал. Название прижилось из-за странного для окрестных жителей звучания. Корнелий Удалов притащил с собой удочки, чтобы порыбачить. Профессор Минц – чемоданчик со складной лабораторией. Хотел взять воду на пробу. Он задумал разводить в озере мидий для народного хозяйства. Николай Ложкин желал загорать по системе йогов. Для начала они выбрали место в тени под коренастой сосной. Устроили там лагерь, расстелили одеяло, положили на него припасы, перекусили и завели разговор о разных проблемах. На озере был еще какой-то народ, но из-за жары никто рыбу не ловил, отдыхали. «Давно не было событий», — сказал Удалов. Он разделся, был в синих плавках, с цветочком на боку, и в газетной треуголке, чтобы не обжечь солнцем лысину. «Обязательно будут события», — заверил старик Ложкин. «Погода стоит хорошая. Такого в наших местах не наблюдалось с 1878 года». Для наглядности он нарисовал дату на песке, протянул стрелочку и написал рядом другую – 1978. «Столетие!» В этот момент над ними появился космический корабль. Он беззвучно завис над озером, словно облетел всю галактику в поисках столь красивого озера, а теперь не мог налюбоваться. «Глядите», — сказал Удалов, — «космический корабль». «Я же говорил», — сказал Ложкин. «Такие к нам еще не прилетали», — сказал Удалов, поднимаясь и сдвигая назад газетную треуголку. Вид у него был серьезный. Профессор Минц, который еще не раздевался, лишь ослабил галстук, также встал на ноги и расставил пальцы на определенном расстоянии от глаз, чтобы определить размеры корабля. «Таких еще не видели», — подтвердил Ложкин. «Это что-то новенькое». «Издалека летел», — определил профессор Минц, закончив измерение. «Пюмезонные ускорители совсем износились». Удалов с Ложкиным пригляделись и согласились с Минцем. Пюмезонные ускорители требовали ремонта. Корабль медленно снижался, продвигаясь к берегу, и, наконец, завис над самой кромкой воды, бросив тень на песок. «Скоро высадку начнут», — сообщил Удалов. «Да», — подумал Ложкин, — «сейчас откроется люк, и на песок сойдет неизвестная цивилизация. Вернее всего, она дружественная, но не исключено, что могла пожаловать злобная и чуждая нам космическая сила с целью покорения Земли. А ведь никаких действий не предпримешь. До города 20 километров. К тому же автобус ходит редко». Из корабля выдвинулись многочисленные щупы и анализаторы. «Измеряют условия», — произнес Удалов. Минц только кивнул. Это было ясно без слов. Анализаторы спрятались, и тут случилось неожиданное. Открылся другой люк снизу. Вместо космонавтов на берег, словно из силосной башни, вывалился ком зеленой массы, похожий на консервированный шпинат. Такие консервы были недавно в гастрономе и шли на приготовление супа. Люк тут же захлопнулся. Зеленая масса расползлась по песку густым киселем и приблизилась к воде. Корабль взвился вверх и исчез. «Похоже, — сказал Минц, — на водную цивилизацию». Ложкин, который уже про себя отрепетировал приветственное слово, так как обладал жизненным опытом и опытом общественной работы, молчал. Зеленая масса не имела никаких органов, к которым можно было бы обратиться с речью. Поэтому Ложкин сказал шепотом, чтобы кисельный пришелец не подслушал. хулиганство в некотором роде. Все озеро загадит, а люди купаются. Купаться пока не придется, — ответил Корнелий Удалов. Возможно, у пришельца нежные части, и можно их повредить. Плесень он, а не пришелец, — пришел к окончательному выводу Ложкин. Может, он радиоактивный? — спросил Удалов. Сейчас проверим. Минц раскрыл чемоданчик, в котором находились складной микроскоп, спектрограф, счетчик Гейгера, пробирки, химикалии и другие приборы. Старик Ложкин, проникшись недоверием к зеленому пришельцу, который уже частично вполз в воду, расплылся по ее поверхности зеленой пленкой, достал химический карандаш и на листе фанеры написал печатными буквами. «Купаться, ловить рыбу, стирать белье запрещается, опасно». Потом он прикрепил фанеру к сосновому стволу, и люди, сходившиеся к месту происшествия с других участков берега, останавливались перед объявлением и читали его. Минц спустился к воде и нагнулся над зеленой жижей. Счетчик радиации молчал, что было утешительно. «А не исключено, — сказал он Удалову, который стоял над ним, страховал сзади, — что это космический десант». «Жалко, — огорчился Удалов. Я всегда стою за дружбу между космическими цивилизациями». «Если эта зеленая плесень начнет быстро размножаться, покроет слоем всю планету, то инопланетным агрессорам нетрудно будет взять нас голыми руками. Можно попроще способ придумать». «Что мы знаем об их психологии?» — спросил Минц. «А если они всегда так покоряют чужие планеты?» Один из рыболовов сказал. «Поеду домой. Мне с огорода надо помидоры снять. Это пришельцы все потравят». За ним последовали некоторые другие из купальщиков и рыболовов. Не основная масса осталась, потому что для среднего горожанина нет большего удовольствия, чем встреча с неведомым, прикосновением к тайнам космоса. «Теперь, — заявил профессор Минц, — надо исследовать поведение плесени в водной среде». Он начал брать пробы и смотреть на пришельца в микроскоп. Удалов также не терял времени даром. Он сначала нарисовал в воздухе круг и треугольник, взывая к общему для всех разумных существ знанию геометрии, а затем достал из-под сосны свои брюки, чтобы наглядно объяснить пришельцу теорему Пифагора о штанах. Плесень не обратила внимания на усилия Удалова, но тут были обнародованы выводы Минца. «Совершенно безопасная субстанция. Микроскопические водоросли, примитивные организмы. Встречаются на Земле. Разумом не отличаются». «Это еще не факт», — возразил Удалов. Но штанами махать перестал, а надел их. «Может, если сложить их вместе, получится коллективный разум». «Если даже целое поле капусты сложить вместе, получится большая куча капусты, но никакого разума», — возразил Минц. «А если она размножится и покорит Землю?» — спросил Ложкин. «Вы же сами предупреждали, Лев Христофорович». «У нее было много времени, чтобы сделать это в далеком прошлом. Миллиарды лет эта водоросль обитает на Земле». «Она рыбу всю поморит», — высказал предположение молодой человек в тельняшке. «Рыба ее уже кушает», — сказал Минц. Так рухнула теория о космическом десанте, пропала в туне, заготовленная Ложкиным речь, и провалились усилия Удалова по поводу теоремы Пифагора. Минц свое дело знал. Если он сказал, что космический корабль вывалил на берег озера Копенгаген просто кучу мелких водорослей, значит, так оно и есть. Разочарованные зрители разошлись по берегу, а Минц с соседями сел под сосну у запретительной надписи и стал думать, что бы это все значило. Не может быть, чтобы из космоса прислали корабль только для того, чтобы привезти кучу водорослей. Водоросли, оставшиеся на берегу, быстро сохли под солнцем, чернели, впитывались в песок. «Нам поставили логическую загадку», — предположил Удалов. «Нас испытывают. Испугаемся или нет?» «А сами наблюдают?» — спросил Ложкин. «Сами наблюдают». Минц поднялся и пошел по берегу, чтобы определить границы выпадения водорослей. Озеро жило своей мирной, тихой, субботней жизнью, и ничто не напоминало о недавнем визите космического корабля. Минц споткнулся обо что-то твердое. Полагая, что это камень, он ударил носком по препятствию, но препятствие не поддалось. Зато Минц, который был в легких сандалиях, ссадил большой палец. «Ой!» — сказал он. Удалов уже спешил к нему на помощь. Что такое? Камень. Он водорослями покрыт. Интуиция подсказала Удалову, что это не камень. Он быстро опустился на корточки, разгреб водоросли, еще влажные и липкие. И его старания были вознаграждены. Небольшой золотистый цилиндр, верхняя часть которого выступала из песка, медленно ввинчиваясь, уползал вглубь. «А вот и пришелец», — сказал Удалов, по собачьи разгребая обеими руками песок, чтобы извлечь цилиндр. Цилиндр был невелик, но тяжел. Минц живо достал из чемоданчика ультракоротковолновый приемник, который оказался там только потому, что в чемоданчике было все, что могло пригодиться. Настроил его и сообщил. «Так я и думал. Цилиндр издает сигнал на постоянной волне». «И на нем что-то написано», — сказал Удалов. И вправду, на нем было что-то написано. Цилиндр развинтили. Внутри обнаружили свернутый в трубочку свиток металлической фольги с такими же буквами, как и на его оболочке. «Похоже на эсперанто», — размышлял Минц, разглядывая текст. «Только другой язык. И неизвестная мне графика. Но ничего, окончания и префиксы просматриваются. Знаки препинания угадываются. Структура проста. Дайте мне 10 минут, и я, как любой на моем месте лингвистический гений, прочту этот текст». «Вот и хорошо», — заключил Удалов. «А я побегу колбасу порежу и пиво открою». Удалов приготовил пищу, Минцу тоже дали бутерброд, и через 10 минут расшифровка была закончена, ибо Минц использовал в своей работе опыт Шампальона Крозерова и других великолепных мастеров, специалистов по клинописи и письменности майя. «Внимание», — сказал Минц. «Если вы заинтересованы, я прочту перевод космического послания. Оно не лишено интереса». Минц тихо хихикнул. «Сначала надпись на цилиндре. Вскрыть через 4 миллиарда лет». «Чего?» — спросил Ложкин. «За точность перевода ручаюсь». «Тогда зря мы это сделали», — сказал Удалов. «Они надеялись, а мы нарушили». «Мне столько не прожить», — сказал Ложкин. «Поэтому раскаиваться нечего. Кроме того, мы сначала вскрыли, а потом уже прочитали запрещение». «А теперь текст», — напомнил Минц. «Дорогие жители планеты, название которой еще не придумано». «Как так?» — удивился Ложкин. «Наша планета уже называется. И это в космосе многим известно», — поддержал его Удалов. Минц переждал возражение и продолжал. «Сегодня минуло 4 миллиарда лет с того дня, как автоматический корабль-сеялка с нашей родной планеты Прекрупицан совершил незаметный, но принципиальный шаг в вашей эволюции. Будучи адептами теории и практики панспермии, мы рассылаем во все концы галактики корабли, груженные примитивной формой жизни, водорослями. Попадая на населенную планету, они развиваются так, как являются простейшими и неприхотливыми живыми существами. Через много миллионов лет они дадут начало более сложным существам. Затем появятся динозавры и мастодонты. И, наконец, наступит тот счастливый в жизни любой планеты день, когда обезьяна-человек возьмет в лапы палку и начнет произносить отдельные слова. Затем он построит себе дом и изобретет радио. Знаете же, что вы, наши отдаленные во времени пространства родственники по эволюции, благодаря изобретению радио поймали сигнал нашей капсулы, захороненной много миллионов лет назад на берегу необитаемого и пустынного озера, потому что мы засеяли его воду примитивными водорослями. Мы не оставляем нашего обратного адреса, срок слишком велик. Мы подарили вашей планете жизнь и создали вас совершенно бескорыстно. Если вы нашли капсулу и прочли послание, значит, наша цель достигнута. Скажите нам спасибо, счастливой эволюции, друзья». «Вот и все», — закончил Минц, не скрывая некоторой грусти. «Они немного опоздали». «Я же говорил, что они разумные», — сказал Удалов. «И никакой враждебности». Удалов верил в космическую дружбу, и записка в цилиндре лишь укрепила его в этой уверенности. Микроскопические водоросли плавали по озеру, и их ели караси. Но Ложкин вдруг закручинился. «Ты чего?» – спросил Удалов. «Чем недоволен? Адреса нету. Адрес мы узнаем. Слетаем к ним вместе, посмеемся». «Я не об адресе. Я думаю, может, поискать еще одну капсулу. «Какую еще?» «Ну, ту самую, которую кто-то оставил на Земле 4 миллиарда лет назад». Конец истории. Читал Чейз.